Тонкие явления начинают замечаться, если на них обращается внимание. Любовь к тонкому миру облегчает общение с ним. Оно должно быть естественным. Психизм и медиумизм неестественны, ибо нарушают равновесие. Надо быть на страже всегда, и особенно при соприкосновении с людьми следует отдавать себе отчет в той реакции, которую они производят на ауре. Аура – это как бы сейсмограф, отмечающий характер вибраций чужих излучений. Но этот сейсмограф нуждается во внимании. От одних людей становится легко, от других – тяжко, но это уже явление тонкого порядка. Не в каких-то поражающих феноменах, но именно в анализе привычных вещей можно находить и отмечать присутствие того мира. Окружены им и его обитателями, которые часто яро стремятся оказать свое воздействие. Но им нужно, обязательно нужно, соответствие или схожесть хотя бы в чем-то их настроенности, с настроенностью, мыслями, чувствами тех, на кого хотят они повлиять. Достаточно поднять свою тональность выше, как аура становится недосягаемой для подобных попыток. Поэтому образ учителя в сердце как щит против сторонних воздействий. За состоянием собственной ауры следует следить очень внимательно, так как аура – это мост сообщения с энергиями, поступающими извне. Каждое раздражение гостеприимно и широко открывает двери для нежелательных пришельцев, а каждое порождаемое чувство для сущностей, настроенных в том же ключе. Так вожделение и страсти, переживаемые сильно, устанавливают связь и возможность общения с тонкими обитателями, наполненными такими же чувствами и эмоциями. Но все же ключ к общению с ними в руках человека. Как настроил себя или какое чувство допустил в себе человек, на то же и отзвучит пространственно, открыв себя воздействием из созвучных слоев астрального мира и выше. Заградительная сеть охраняет, но она должна заботливо поддерживаться в утвержденном волей ключе. Думают мало о созвучии мыслей своих с мыслями окружающих сфер. Мысли магнитны и привлекают к себе отовсюду те, которые вибрируют с ними созвучно. Мысль – это открытое окно в целую сферу с неисходных мыслей, которыми она усиливается и поддерживается. Над каждой мыслью нужен контроль, ибо каждая связывает с чем-то и кем-то пространственно. В дом к себе не зазываете нежелательных гостей, а мыслям негожим открываете широкий доступ, не контролируя течение собственных мыслей. Нет более печального зрелища, чем рабство у собственных мыслей.